Глава 7. Аня. На помощь пришла Арсия Фаст. Не знаю, как она смогла оттащить от меня брюнета, но получилось это у нее с легкостью. Вцепившись в его плечо одной рукой и не давая ему вернуться ко мне, она задумчивым взглядом рассматривала меня, пока вдруг не улыбнулась. «Идеально, Анита. Можешь возвращаться на свое место. Следующий!» — скомандовала она, подталкивая Джеффа к Райну, который взял над братом шефство, уводя из аудитории. Я же, находясь в растерянности, отошла от группы студентов, ловя от некоторых девушек завистливые взгляды. Но волновали они меня сейчас не в первую очередь. Я не понимала, что вообще произошло, кто руководил мною и почему. «Эй!» Попыталась мысленно воззвать я к тому голосу с волнением, ожидая ответа. И все еще считая, что я просто умом тронулась. Но нет. «Так кто ты такая и где эта тихоня, постоянно просившая моей помощи?» Поинтересовался неизвестный, а я понятливо хмыкнула. «Так вот в чем дело. То-то у меня не сходилось поведение Аниты со слов декана и ее постоянное затворничество. Слишком разное поведение. То Анита зубрит, все подряд просиживая штаны в комнате, то с легкостью отшивает женихов, представая перед всеми стервой. Странно все это выглядело». Но теперь-то понятно, в чем дело. Когда надо, она просила этот незнакомый голос совершать некоторые поступки вместо нее, на которые сама никогда бы не решилась. Хорошо устроилась, да только мне это соседство совсем не нравится. Голос хоть мне и помог, но постоянно им пользоваться нет никакого желания. То же самое могу спросить у тебя. «Кто ты?» Вопросом на вопрос ответила я, не спеша представляться. Голос замолчал. «Надолго». Я даже подумала, что он из вредности решил со мной вовсе не общаться теперь никогда, но ошиблась. Я помощник. Должен научить пользоваться родовой магией, а после, наконец, покинуть тело наследницы. Но Анита Арвиас посчитала, что такая родовая способность ей не нужна и пользовалась моей помощью только в определенных моментах. Но я не раб. Я помощник. И не потерплю больше такого к себе отношения. Я... Голос понесло. Найдя во мне жертву, которой можно присесть на уши, невидимый помощник жаловался мне все время практики по альтернативным методам. Нет, я пару раз пыталась его остановить или хотя бы перебить, но какой там? Он ныл без остановки, постоянно повторяя фразу о том, что он помощник, а не раб, что его дело лишь помочь в освоении родовой силы, а не самому ею управлять. Я честно это уяснила, но была бессильна донести это до голоса. Пока не закончилась пара, а декан не отпустила нас. Лишь тогда голос примолк, видимо, высказавшись. И я решила воспользоваться этой тишиной, чтобы прояснить еще пару моментов. «Я не Анита, но мы теперь с тобой в одной связке. Я не представляю, как пользоваться силой, и мне нужна твоя помощь. Мне нельзя вылететь из академии, поэтому научи всему, что знаешь сам». Голос молча выслушал мою речь, снова выдерживая длительную паузу и лишь после отвечая. «То есть ты согласна обучиться родовой силе?» — уточнил мой невидимый собеседник. «У меня нет выбора», — честно ответила я. «Но есть проблема. Кураторы. Магия не слушается меня, когда они далеко, а рассказывать им о том, что я не Анита, я не хочу». «Это которые?» — уточнил голос. «С одним из них я целовалась только что по твоей милости», — ответила я, очень недовольна данным фактом. Я его помню. Он уже не первый раз крутится около Аниты, и, кажется, именно из-за него в прошлый раз Анита заставила меня применить родовую способность». «Это когда?» — нахмурилась я. «После распределения дипломов в тот же день», — охотно ответил голос. «И что именно она хотела?» «Предчувствуя, что ответ мне не понравится», — уточнила я. «Чтобы я помог ей соблазнить этого брюнета», — удивил меня голос. «Зачем?» — опешила я, вспоминая, чем все это закончилось, ведь она оказалась в постели с этими двумя, в то же время поменявшись со мной местами. «Не знаю. Ничего не понимаю. Я-то считала, что эти двое затащили бедняжку в постель, а по факту, получается, виновата сама Анита». Но для чего ей было это делать? В дневнике ни слова о том, что ей нравился Джейв или Райн. Она вообще про парней толком ничего не писала. И этот ее поступок выглядел невероятно странно. Но теперь мое попадание в это тело кажется еще более необычным, чем до этого. Что если девушка каким-то образом специально поменяла нас телами? Вдруг для этого она должна была быть рядом с этими двумя? Хотя я и не понимаю, как это связано, но не просто же так она попросила голос ей помочь. Надо разобраться с этим. Обязательно. Чуется, мое попадание в этот мир и применение родовой силы Аниты как-то связаны. Осталось выяснить, как. Покинув аудиторию по окончании занятия, я обнаружила, что Джейф и Райан ожидают меня. У брюнета был уже более осмысленный взгляд, и он уже вполне хорошо держал себя в руках. По крайней мере, не кинулся ко мне с определенными намерениями. «Вообще-то, это мы должны проверять свои способности на тебе, а не наоборот», — заявил блондин, стоило мне приблизиться к ним. Хотелось хмыкнуть, но я лишь еле заметно улыбнулась, посчитав это заявление смешным. «Не думаю, что он сильно расстроился», — кивнула я в сторону Джеффа, который смотрел на меня, не отрываясь. «Верно, Нита, не расстроился», — ответил он, растягивая губы в наглой ухмылке. «Вот только теперь моя очередь, поэтому после обеда ждем у центрального корпуса». «Я подумаю», — отозвалась я, не спеша соглашаться с их условиями. «Возможно, и приду, если расскажете, чего советами начали раскидываться. Я вроде не просила». Попыталась я выяснить момент их помощи на практическом занятии. «А вот про это и поговорим после обеда», — пообещал Джейф. «А пока поспеши. У тебя еще одна практика, но там ты справишься и без нас». «В смысле?» — опешила я. «Забыли, что я становлюсь пустышкой, когда вас нет рядом?» «Практика по рунам, Нита. Там не нужна магия», — подсказал Райан, а я прикусила язык. «Как же плохо, когда не знаешь, что за предметы и в чем заключаются практические занятия. Чуется, я точно так когда-нибудь попадусь. Руны и в самом деле оказались несложными для того, кто их знает, а вот я...» «Это хорошо, меня не спрашивали, пробурчав о том, что я и так все знаю, и проверять меня нет смысла. А так мне срочно предстояло подтянуть знания по этому предмету. Декан могла бы и подсказать что-то, а не строить мне козни на занятиях. Неужели в мире магии нет способов выучить предмет быстрее? Хотя тогда бы не учились несколько лет в Академии магии. Засада какая-то. Все время до обеда я бурчала по этому поводу, как и голос внутри меня. Кажется, мы стоили друг друга, хотя не особо пока общались. Обед для меня прошел как-то быстро. Наверное, потому что я все решала, идти на встречу с кураторами или нет. Хотя... А был ли у меня выбор? Единственное, не особо мне хотелось выглядеть так же, как недавно Джейф, пустой взгляд и отсутствие воли. Ну, такое себе. Поэтому я решила обратиться за помощью к своему неожиданному напарнику. «Мне будет нужна твоя помощь. Научишь сопротивляться воздействию?» «Какому?» — моментально отозвался мой невидимый собеседник. «Любовному. Ты же знаешь, что кураторы будут практиковаться на мне. Не хочу быть игрушкой в их руках». «Как тебе идея обучения сопротивлению? Это было бы идеальным первым уроком», — предложила я, надеясь, что голос согласится на это. «Но как же? Тебе надо сначала понять принцип действия родовой магии, попытаться самой применить ее в агрессивном состоянии, а не в защите. Противодействие всегда сложнее всего остального», — возразил голос, но без явного недовольства. «Времени на это нет, придется подстраиваться под обстоятельства. Ты в деле?» Спросила у него, особо не давая ему выбора. «Ладно, очень надеюсь, ты освоишь все быстро, и я, наконец, смогу отдохнуть. А то с той девкой я был словно заложник. Ни спасибо, ни пожалуйста, лишь помогите, спасите. Тьфу, а не наследница великого рода». Снова начал бухтеть голос, но я его уже не слушала. Ведь, проходя мимо одной из аудиторий, я неожиданно услышала знакомый голос. Голос ведьмы, что приходила ко мне за помощью. «Киран, если еще раз подойдешь ко мне, то...» А дальше раздался какой-то громкий бах. В два шага добравшись до двери, я резко распахнула ее, опасаясь, что преследующий ведьмочку старшекурсник все же смог каким-то образом навредить девушке, но с удивлением обнаружила, что она совершенно цела, а вот незнакомый парень сидел на полу, закрываясь руками от атакующего его веника, летающего по воздуху. «Ай, ай, прекрати, останови его!» Отползая от настырного противника, верещал парень, пока не вскочил на ноги и не дал дёру, проносясь мимо меня. «И не появляйся на моих глазах больше, Киран!» Погрозила ему кулаком ведьмочка, а я хихикнула. «И как давно ты гоняешь его веником?» Приблизившись к девушке, поинтересовалась я. «Так, пару дней, но он никак не поймет, что со мной теперь шутки плохи. А веник и в самом деле получился хорошим, только летать на нем неудобно. Руки затекают». Посетовала она, а я рассмеялась. «Я верну тебе метлу, обещаю, в конце недели», ответила я ей, а Лира кивнула, засовывая веник под мышку и направляясь к выходу. «Не торопись! Пока я с этим боевым веником, мне ни один старшекурсник не страшен. А тебе, случайно, не нужна помощь? Может, кого опоить надо? Хотя ты и сама с этим прекрасно справишься, но, может, не по части любовной магии, а, например, чего-то хулиганистого?» предложила она. «Пока нет, но я запомню, что ты такое можешь», отозвалась я, покидая следом за девушкой аудиторию, а после прощаясь с ней. «Что ж, пора и мне разобраться с одними надоедливыми старшекурсниками и показать, что их эксперименты ни к чему не приведут. Ну или приведут к отрицательному результату. Честно, я думала, что воздействовать на меня эти двое будут абы как, но нет. Оказалось, что к этому делу они подготовились основательно. Когда я встретилась с ними около центрального корпуса, то обнаружила у Райана толстенный талмуд с какой-то работой. Это что?» сразу же уточнила я, заинтересовавшись рукописью. «Наш диплом». Невозмутимо пожал плечами блондин, а я округлила глаза. «Издеваетесь? Вот это?» опешила я. «Сколько в нем листов? Нет, бумага тут, конечно, толще, чем в моем мире, но все же. Тут как минимум штук 500, а то и больше». «Да знаем, что маловато, но мы же только начали. К тому же здесь нет описания практики и доказательной базы пока тоже никакой. В общем, он еще увеличится в 2 раза». «Посчитав, что я удивлена скудному объему диплома», — ответил Джейв. «Но еще больше шокировал меня, Матерь Божья. Это мне тоже придется через 2 лет предоставлять такую работу и защищать ее? Да я помру!» «Ладно, и зачем вы его сейчас притащили?» — осторожно уточнила я. «Нита, но ты же объект исследования, мы обязаны пройтись по всем пунктам и либо подтвердить, либо опровергнуть их. Так что давайте найдем укромное местечко и...» «Давайте без укромных местечек, вон та беседка подойдет, разберемся с этим раз и навсегда», — скомандовала я и, не слушая возражения парней, направилась прямиком к выбранному мною месту. «Нет, кураторы пытались меня остановить и предлагали выбрать хотя бы библиотеку, но как же, я их не слушала». Я была уверена в своих силах, ведь на моей стороне был голос. Да, тот вредный помощник, который был обязан научить меня пользоваться родовой силой. И я ничуть не сомневалась ни в его, ни в своих способностях. Зря. Поначалу все шло хорошо. Мы расположились в беседке, парни зашуршали своим дипломом, а потом... Я даже не поняла, что произошло совершенно. Джейв сказал, что начинает, а после просто пятно в памяти. Я не то чтобы защититься, я даже подумать об этом не успела. И ведь голос не предпринял ни единую попытку помочь. Он словно исчез, бросая меня на произвол судьбы. Очнулась я в крепких объятиях брюнета. С трудом проморгавшись, я поняла, что практически лежу на скамье, и лишь его руки не дают мне полностью опуститься на нее спиной. Джейв держал меня крепко, смотря каким-то безумным взглядом, который я никак не могла понять. Чувства были обострены до предела. Я ощущала легкое дуновение ветерка, холодящего кожу на шее, а также горящие огнем губы. Не сразу я осознала, что пылают они от поцелуев, а шея больше не закрыта воротом рубашки и, мало того, зацелована в усмерть. Скосив глаза на Райана, я увидела не менее взбудораженного на вид парня. Он сидел, зажав в руках сломанную ручку и жадным взглядом смотрел на нас с Джеффом. Нетрудно было догадаться, что он не отрывался от нас все это время. Как быть после такого, я даже не знала. Было стыдно. Вот тебе и лучшая ученица на факультете. Ходячая проблема, не иначе. И ведь даже не поняла, как меня повело. Словно мозг отключился. Да еще и так внезапно. Надо в следующий раз попросить их не торопиться и дать мне время подготовиться. Так, стоп. Какой еще следующий раз? О чем я вообще думаю? Никаких больше испытаний, я же опозорилась, как только могла. Вот дура.